Судак со щавелем. На 6 порций 1 судак, 800 мл воды, 500 граммов щавеля, лимон, 2 яичных желтка, горчица, зелень эстрагона, соль. Судака помыть, почистить, порезать на порционные куски. Голову и хвост положить в чашу для варки риса, посолить, залить водой, варить 40 минут. Порционные куски положить в чашу для варки риса, залить охлажденным рыбным отваром, готовить под крышкой на пару 20 минут. Щавель перебрать, положить в сотейник и, добавив немного воды, готовить 15 минут. Протереть сквозь сито, смешать с яичными желтками и горчицей. Пюре выложить на блюдо, наверх положить судака, украсить лимоном и листиками эстрагона.